Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Третья книга царств. В прошлых беседах мы упомянули, что Господь дал Соломону мудрость до высокой степени. Он стал известен по причине мудрости в тогдашнем мире. Он был также могущественным царем. Во время его правления Израиль достиг вершины силы, славы и территориальных владений. Бог обильно благословил его, и Соломон это сознал. В 10 главе 1 книги Царств мы читаем, что царица Савская посетила Иерусалим. Она сама являлась весьма богатой. Ее царский приезд в Иерусалим, вероятно, принес городу много приятных волнений. Главы правителей в наши дни получают много чести, посещая правителей других стран. Это произошло в Иерусалиме, когда царица Савская прибыла в Израиль со своей большой свитой посетить Соломона. Читаем об этом в 10 главе с 1 по 2 стих. Царица Савская, услышавши о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды были навьючены благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. Она ожидала, что увидит в Иерусалиме много богатства, проявление мудрости Соломона. Но то, что она увидела и услышала, превзошло всякое ее ожидание. И сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не увидели глаза мои. И вот мне и в половину не сказано, мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала». 10 глава 6 по 7 стих. Но трагические страницы истории следуют дальше. В 11 главе мы читаем о духовном упадке Соломона. Его падение, вероятно, происходило постепенно. Это совершается и в жизни христиан сегодня, которые допускают духовное отступление. Проявления слабости его характера начали все более и более обнаруживаться с течением лет. Сердце его стало отчуждаться от истинного поклонения Богу. Почему это случилось? 11 глава, 1 и 2 стих дает на это ответ. «И возлюбил Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Бог сказал сынам Израилевым: не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердца вашего к их богам». К ним прилепился Соломон любовью. Когда Соломон оказался опутанным сетями привлекательных иностранных женщин, его сердце уклонилось от Господа. Он сделался непослушным Господу, увлекаясь теми, кто пребывал в идолопоклонстве и нарушал уставы и закон Моисея. У него было 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце. 11 глава, 3 стих. Эти иностранные жены увлекли Соломона поклоняться с ними идолам языческих алтарей. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен. 11 глава, с 4 по 8 стих. Неудивительно, что мы читаем в 9 стихе такие слова: «И разгневался Господь на Соломона, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему». Давид побуждал Соломона поклоняться Господу от всего сердца. Сам Сам Бог предупредил царя, чтобы он не отступал от закона Господня, но служил ему верно. Но когда его политическая сила достигла зенита, Соломон пренебрег этим предупреждением. Он перестал уповать на Господа. Он не исполнил своей ответственности, как царь и как отдельный человек, и не служил Богу в святом страхе пред ним. Эта 11 глава передает события, быстро последовавшие одна за другим, которые открывают упадок мощи Соломона и его суд. Слава его проходит, восстает против него противники. Соломон радовался эрой тишины, мира и славы. Но все вдруг изменилось. Опасно и полно трагизма положение, когда человек поворачивается спиной к повелениям Господа, делая это сознательно. В истории Соломона это оказалось слишком правдивым. В жизни христианина это окажется тоже правдивым. Наказание пойдет на тех, кто сознательно отвратится от пути Господня, который он назначил для него. Когда апостол Павел излагал историю Израиля, недостатки духовные и ропот народа, он написал, что все это произошло, как пример и другим. Это написано для наставления нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10 глава, 11 и 12 стихи. Поэтому Священное Писание является важным для нас, хотя оно и не говорит о нас. Я вспоминаю Димаса. Одно время труженика христианского, о котором апостол Павел писал со скорбью сердца, «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век» 2 Тимофея 4:10. Увлечение системой настоящего века увлекло Димаса с пути Господня. Наше положение в поместной церкви христиан или как отдельного верующего имеет мало значения. Мы должны помнить, что мы должны старательно исполнять заповеди Господни. Нарушение его заповедей принесет духовное поражение, несчастье и наказание. Даже перед смертью Соломона Бог сказал ему, что последствия его греха будут горестными. После его смерти царство разделится. 10 колен Израиля отвергнут его сына как царя и организует отдельное царство. Подобно тому, как пророк открыл Давиду, что он будет царем после Саула, так пророк сказал Иеровоаму, что он станет царом над 10 коленами Израиля. Таким образом, выполнится суд Божий над Соломоном. 11 глава с 33 по 36 стих. «За то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и Милхому, богу Аммонитскому, я возьму царство из руки сына его и дам тебе из него 10 колен». Когда Соломон узнал о словах пророка, он решил убить Иеровоама. 11 глава 40 стих. Это событие учит нас также, христиан, что тот, кто живет непослушанию Слову Божию, может склониться к поступкам, отверженным им раньше. Все мы можем вспомнить отдельных личностей, которые приближались к старости, утеряли ревность в труде для Господа, по дому Его и святое общение с Господом. Жизнь их сделалась бесплодно духовной. Но с другой стороны, мы все знаем тружеников Господних, которые в свои пожилые годы проявили духовное стремление или горение в труде Господнем и продолжали приносить плод во славу Божию. Такие верующие мужчины и женщины являются для нас вдохновением. Мысль об их преданности Господу неоднократно помогала нам и вдохновляла нас. Особенности в минуты трудностей, когда мы переносили испытания, подобные переживаниям наших предшественников, победителей во Христе. История духовного упадка царя Соломона всех нас предупреждает, хотя, возможно, наше положение и отличается своими обстоятельствами, так как его эра отличается от нашего времени. Он имел всякую возможность и причину служить Господу правильно. Но, став на путь непослужания Слову Божию, он пошел путем блужданий. Когда мы читаем книгу притчей, которую Соломон написал, то невольно начинаем удивляться. Как это могло случиться, что человек, благословленный такой мудростью, мог так трагически пасть? Будем помнить слово. Кто думает, что он стоит «берегись, чтобы не упасть»? 11 глава, 43 стих повествует нам, что почил Соломон с отцами своими и погребен был в городе Давида, отца своего, и воцарился вместо него сын его Ровоам. Начало 12 главы прибавляет: «И пошел Ровоам в Сихем, ибо в Сихем пошли все израильтяне, чтобы воцарить его». И Ровоам и все собрание Израиля сделало Ровоаму такое предложение: «Отец твой наложил на нас тяжелое иго. Ты же облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». 12 глава, 4 стих. Эта просьба была законной. Новый царь должен был бы быстро, с готовностью ответить, облегчив положение народа. Но мудрость, которую искал Соломон в молодости у Господа, не обнаружилась в Ровоаме. Увы, Ровоам поступил так, как Соломон поступал в дни его непослушания Господу. Нет гарантии, что дети богобоязненных родителей будут ходить путями Божьими. Мы должны избрать этот путь от всего нашего сердца. Постараемся жить так, чтобы нам быть примером для других верующих. Апостол Павел побуждает нас быть благословением и ободрением для других. Но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере и в чистоте. Аминь.